Ты как? Дерьмово. Все еще? Да. Значит, порядок. Правда? Поверь. Аксель отыскал Адама в гараже, на поляне, отданной под стоянку бронетягов и битком набитую азундами, ядратами, бёллерами и грузовиками снабжения вперемешку. Здесь располагалась вся техника 27-го отряда, образовав чудовищно путанные лабиринты из брони, бочек, цистерн, ящиков, инструментов и прочего барахла, неотъемлемо сопровождающего механизированное подразделение по фронтовым дорожкам. Сантера сидел на земле, бездумно наблюдая за ковыряющимися скотками-механиками. Жевал желтую травинку и напоминал бы деревенского пастуха, если бы его овцы не были столь огромны. Несмотря на то, что азунды строились на облегченной по сравнению с доннерами платформе, и высота их гусениц не превышала 2 метров, занимающиеся ими люди все равно казались карликами, ползающими по бокам огромного дракона. Многогранная, корявая на первый взгляд башня, ощетинившаяся клювом огнемета и многоглазыми гатасами, тщательно забронированный кузель, паровое сердце бронетяга и 6 цистерн на корме, также прикрытые пулеметными гнездами. Мощь истинного дракона, пусть и не летающего. Еще несколько дней назад Сантера идеализировал бронетяги. Они казались Адаму наглядным воплощением победы разума над природой, а войны над миром. Бронированные горы, изрыгающие огонь и свинец, не знающие преград и поражений. Еще несколько дней назад. Теперь же Адам знал, что его прекрасные драконы-бронетяги вполне убиваемы. И вздрагивал, вспоминая огромные до неба костры, в которые превратились подбитые азунды. Крики, что быстро стихли, полные ужаса глаза механика, дрожащие руки наводчика и свой страх. Свой собственный страх Сантера тоже вспоминал и не стыдился его. Со своим страхом Адам мирился, но ему было стыдно за то, что по его вине погибли люди. «Рано или поздно ты должен был задуматься о смерти», — негромко произнес Крачин, присаживаясь рядом с другом. «Я всегда думал о смерти», — отрезал Сантера. «Ты всегда знал, что она где-то рядом. Ты нес ее другим, нес издалека, а сейчас она щелкнула тебя по носу», — размеренно объяснил эрсиец, проводя рукой по маленькой бородке. — Это принципиально разные вещи, Адам. Считай, что сейчас ты сдаешь последний экзамен на звание офицера. — Я должен привыкнуть к смерти? — Да, — подтвердил Аксель, но тут же уточнил. — Ты должен привыкнуть к смерти своих. — Разрешите обратиться? Сантера покосился на подошедшего механика и кивнул. — Обращайтесь. — Ремонт окончен, сеньор фельдмайор. Разрешите провести ходовые испытания? — Разрешаю. — Слушаюсь. Механику едва стукнуло 30, и он, в отличие от Сантера, был кадровым военным. Армия платила парню обучение в механической школе. Взамен он подписал 7-летний контракт. Адам слышал, что механик не собирается его продлевать. Планирует после войны выйти в отставку и жениться. На одном из южных островов архипелага его ждет девушка. И солидная должность на большом рыболовецком судне. Но уже завтра механик может погибнуть. — Завтра он может погибнуть, — вздохнул Аксель. — Читаешь мои мысли? — вздрогнул алхимик. — Читаю твою физиономию, — ответил эрсиец. На Сантера он не смотрел, уставился на механиков, однако уставился невидяще, просто для того, чтобы куда-то смотреть. Война предполагает и раны, и увечья, и смерть. Погибают враги, погибают друзья. Если рыдать над каждым трупом, рано или поздно пустишь себе пулю в лоб. — Знаешь? — Видел. Аксель вновь погладил бородку, и Адам вдруг подумал, что в ней, в аккуратном клинышке, украшающем лицо эрсийца, гораздо больше седых волос, чем должно быть. Как, впрочем, у всех военных. — Что делать? Стать циником? — Циники тоже стреляются, — негромко ответил Аксель. — Неужели? Нужно смириться с тем, что мы на войне, Адам. А война, девочка, жестокая. Глубокая мысль. Любой другой на месте Сантера немедленно получил бы от Крачина жесткую отповедь, возможно, очень жесткую. Аксель Хамов не терпел, но ирсиец понимал, что переживает Адам, и потому никак не среагировал на саркастическое восклицание. Подождал, пока отремонтированная Азунда вырулит в сторону отведенного под полигон поля, и продолжил. «Ты должен понять, что смерть при всех толкованиях, верованиях, определениях и страхах, что вокруг нее накручены, такая же часть нашей жизни, как жалование. Рано или поздно она случится, и никто не знает, когда. Ты смотришь на молодого механика и думаешь, завтра он может погибнуть. А вдруг он должен был погибнуть вчера? Утонуть, попасть под поезд, оказаться в разбившемся цепеле? Хочешь сказать, что война не так уж сильно влияет на численность людей? Война повышает вероятность умереть, — согласился Крачин. Однако сейчас я говорю о принципе. Отсутствие войн не означает отсутствие смертей. Люди погибают в окопах, люди умирают в мирное время. Это нормально. И еще людям свойственно ошибаться, что тоже нормально. Так же, как получать опыт на этих самых ошибках, становиться умнее, не допускать их впредь. А вот терзаться глупо. Терзаниями ты не вернешь ребят, зато помешаешь себе тщательно обдумать произошедшее, не получишь опыта и в конечном счете допустишь следующую ошибку, угробишь других ребят и вновь займешься терзаниями. Вот так. Коротко и ясно. Поражение в бою, то есть смерть солдат, это лишь урок, который необходимо тщательно усвоить. С какой-то точки зрения мысль правильная, и Адам даже знал эту точку. Если я тебя послушаю, Аксель, то стану настоящим военным. А если не послушаешь, можешь не успеть им стать, — в тон другу произнес ирсиец. Следующая ошибка, даже выдуманная, станет для тебя последней. Холодная, бездушная логика. Интересно, логика может быть иной, мягкой, податливой, понимающей? Наверное, нет. Во всяком случае, не на войне. После победы я собирался вернуться к мирной жизни. Сантера отшвырнул изжеванную травинку. Он не был уверен, что хочет становиться настоящим военным. Мирная жизнь может показаться серой. Тебе показалось? Я с детства знал, что буду офицером. Крачин повернулся и посмотрел Адама в глаза. Быть военным не значит убивать, хотя это и является обязательным. Быть военным значит защищать то, что ты любишь и чем дорожишь, даже ценой самой жизни. И речь не только о смерти. Ты можешь заплатить тем, что никогда не станешь прежним. Именно поэтому так важно быть уверенным в том, что ты любишь и что защищаешь. «Я пришел в армию, чтобы убивать», — после длинной паузы признался Сантера. «Знаю», — кивнул Аксель. Он был слишком опытен, чтобы не разглядеть истинные мотивы алхимика. «И поэтому учу тебя быть военным». «Если бы ты не учил, мне не было бы сейчас так погано». «Если бы не учил, ты уже погиб бы». Когда-то трактир «Ячменное зернышко» был местом сбора богатых фермеров, как местных ильвенгенбургских, владельцев знаменитых табачных плантаций, так и приезжих, а также проезжих, направляющихся в Ленигард по делам или развеяться. В «Зернышко» важные, большей частью массивные в теле фермеры приходили исключительно в парадном, демонстрируя положение и богатство. Заказывали много, сидели долго, а вот выпивали мало, предпочитая винам и бедовки, светлое пиво и длинные разговоры. И даже открытие железнодорожного сообщения не ударило по зернышку. Проезжие исчезли, но местные никуда не делись, а их табачные плантации привлекали в Ильвенгенбург множество гостей, которые обязательно оказывались в трактире. Зернышко процветало, и даже теперь во время войны не оставалось без клиентов. Торговых гостей, правда, не стало, Местные фермеры, те, что остались присматривать за плантациями, предпочитали сидеть в превращенных в крепости имениях, а трактир облюбовали офицеры, как приотцы, так и наемники. Самая по нынешним временам денежная публика и самая разноцветная. Панцирники из бронебригад являлись в черных мундирах, алхимики в бордовых, летчики в синих, стрелки, артиллеристы и саперы в зеленых. И тут же менсалийские панцирники, алхимики, летчики, стрелки, артиллеристы и саперы. Цвета те же, но крой мундиров иной, голоницкий. Изменилось и еще кое-что. Несмотря на то, что в ячменном зернышке расслаблялись товарищи по оружию, драки между ними давно стали обыденным явлением. По самым разным поводам — косой или слишком прямой взгляд, презрительное замечание о приоте или кордонии, высокомерное замечание о раздираемой бесконечной гражданской войной менсале, благосклонность женщин. Кстати, о женщинах. С тех пор, как в Ильвинсгенбуре разместились военные, в ячменное зернышко зачастили женщины определенного сорта. А потому явление Орнеллы и Эбби вызвало у вояк нездоровый интерес. «Я отрежу язык тому, кто спросит, сколько за ночь», — пробурчала Колотушка, мрачно отвечая на откровенные взгляды офицеров. — Не требуй от сволочи слишком многого, Эбби, — усмехнулась Орнелла. — Их рожают, чтобы они убивали, а не удивляли приличных женщин благородными манерами. Все мужики — животные. Иногда их скотство возбуждает. — Вот этого я никогда не могла понять, — поморщилась Колотушка. — Почему тебе нравятся мужланы? — Иногда. — Они омерзительны. — Не всегда, — рассмеялась Грик, опускаясь на стул. Уверенные жесты, высокомерные взгляды, военная форма, хоть и без знаков различия, но, очевидно, дорогая, офицерская. Орнелла рассчитывала, что даже самые тупые из упившихся вояк разглядят признаки высокого положения девушек и остерегутся с выступлениями. Но нет, не разглядели. Или не захотели разглядеть. Едва девушки уселись, едва осведомились у подскочившего официанта, «Птица есть?» — как тут же услышали с соседнего столика. «Вы сюда пришли объедаться?» И молча посмотрели на шутника, черноглазого красавчика в зеленой форме стрелкового лейтенанта, а три его дружка подарили Орнелле и Колотушке многозначительные ухмылочки. «Попросите, накормим», — продолжил Остряк. «Не обидим». «Только не спрашивай, сколько за ночь», — попросила Грик. «Почему?» — притворно растерялся лейтенант и тут же нашелся. «Работаете даром?» Остальные стрелки встретили шутку дружным гоготом. «Моя подруга пообещала отрезать язык тому, кто задаст этот вопрос», — объяснила Орнелла, кивнув на Колотушку. «А так отделаешься побоями». «Что?» Остряк допустил стандартную ошибку, отметил только выдающуюся грудь Эбби, не обратив внимания на широкие плечи, мускулистые руки и в целом на то, что Колотушка была слишком крепкой для женщины. И еще Остряк не верил, что кто-то способен придать ему мощное ускорение, ухватив за грудки всего одной рукой и резко рванув на себя. И уж тем более не мог представить, что второй рукой грудастая девица способна нанести настолько тяжелый удар в челюсть, что, придя в себя, он сравнивал его с тычком разъяренного быка. Но это потом. А тогда сознание стремительно оставило лейтенанта. Он мешком повалился на пол, а Грик навела пистолет на подскочивших дружков и прошипела: «Я не дерусь в кабаках». Возникла многозначительная пауза, во время которой военные старательно прикидывали, сумеют ли они добраться до наглой сучки, а разрядил обстановку громкий голос из-за стола голоницких инструкторов. «Наши приотские друзья не привыкли видеть женщин в военной форме», — сообщил тощий майор в черном мундире панцирника. Хлебнул пиво и добавил. «Но они быстро учатся, знаю по опыту». «Это так?» — осведомилась девушка, продолжая разглядывать приотцев. «Все в порядке», — выдавил один из офицеров. «Нам не нужны проблемы». «Вот и хорошо». Орнелла вернула пистолет в кобуру и перевела взгляд на прижавшегося к стене официанта. «Две порции утки и белые ленигардского урожая прошлого года. Слушаюсь». Официант исчез, посрамленные приотцы утащили бесчувственного старика за дверь, а оставшиеся в зале офицеры дружно перестали замечать Арнеллу и Эбби, вернувшись к разговорам, вину и податливым девицам. «Тем не менее, тут полно приличных самцов», — заметила Грик, с интересом оглядывая зал. «Давай им тут же наваляем», — предложила еще не остывшая Эбби. «Зачем?» — улыбнулась Арнелла и кивнула на один из столиков. «Как тебе вон тот панцирник?» «Не тощий галанит, который помог им избежать потасовки, а высокий приотец, хмурящийся на краю развеселой компании». «Простоват», — оценила колотушка, бросив быстрый взгляд в заданном подругой направлении. «И какой-то блеклый. В тихом омуте черти водятся». Эту поговорку придумали о женщинах. Не только. Хорошо, допустим, он заслуживает внимания. Колотушка наклонилась к подруге. Расскажешь, что мы делаем в этой дыре?